Ну, Елена Свет Захаровна, немного успокоилась? Что ж ты ее так обнимаешь, как сестру родную? Давай в багажник определим, будет надежнее. А то еще, не дай бог, разобьется. Пропадем ведь без лесного меда. Обивку придется менять». «Перестань, лучше взгляни, чудо ведь кругом», — предложил он, указывая на старый горбатый мостик через ручей и на цветущее разнотравье луга, раздвинувшую в этом месте лес. «Давай свою банку, не всю же дорогу в руках ее держать». «Оставь», — отстраняюще отодвинулась Аленка. «Устроил спектакль. Не замечала за тобой склонности к мистификациям». «О чем ты? Спектакль? Какие мистификации?» «Мы отлично могли бы переночевать у отца и уж в крайнем случае пообедать. В дом даже не зашел». «Ты же не знаешь всего». «Знаю. Тебе звонили, поставили в известность. Назначение подписано. Ну и что из этого?» «Мы взрослые люди, Елена. Я не могу притворяться. И никогда не умел», — примиряюще улыбнулся Шаленти. Ему не хотелось расставаться с хорошим настроением и вступать с женой в пререкание. Именно сейчас, на гребне большого успеха и победы, ему больше всего хотелось мира и согласия. «Потом когда-нибудь, если позволят обстоятельства, сойдемся ближе с твоим отцом. Поверь, не мог, действительно не мог». Убеждал он ее, и чем убедительнее звучал его голос, тем вернее чувствовалась фальшь его слов. Да он и не считал для себя нужным притворяться. Он был рад, что они, наконец, одни, что этот неразговорчивый хмурый старик, ее отец, уже отошел в прошлое, и можно, наконец, сосредоточиться на каких-то нужных вещах или просто помолчать вместе». К нему вернулось энергичное, собранное настроение, которое он в себе любил, и даже отчужденное молчание жены сейчас не мешало ему. «Лена, ты ведь знаешь, в каком диком напряжении я был все время. А сейчас разве будет легче? Я понимаю, отец есть отец, и уважаю твое чувство. Только ради чего же я должен ломать себя и играть комедию? Ни мне, ни тем более ему это не нужно». «Твой отец все понял, как должно, не в пример своей дочери». Лицо у Аленки дрогнуло. «О, Константин Кузьмич, как ты ошибаешься!» — сказала она, слегка растягивая слова. Слезы ее совсем высохли, и она сейчас была такая, какой ее знал и любил Шалентьев. Она как-то незаметно успела обмахнуть лицо пуховкой и стянуть растрепавшиеся волосы в тяжелый узел, отчего ярче проступили черты ее зрелой строгой красоты. «Это почему же? Слепому душой на твоей высоте нечего делать. Там ведь не только интегралы, сталь, электроника. Там, как и везде, между прочим, игра амбиций и самолюбий. Везде люди свои». Захары Тарасовичи, я бы не стал относиться к ним с таким подчеркнутым презрением. На них ведь все держится, не на нас с тобой. Не заблуждайся. По-моему, мы в последнее время слишком много говорим о нуждах и потребностях, — жестко сказал Шалентьев. А ведь еще нужно уметь заставить людей работать, просто работать. Кстати, мы сейчас вообще говорим не о том. Надо, наконец, определиться. Переезжаешь ты ко мне или опять неопределенность? Смешно, взрослые люди. Конечно, перебираюсь я к тебе. И за мной неотступно следует взгляд Конкордии Арсентьевны, твоей матери. Вот уж всю жизнь мечтала о такой опеке. Ну-ну, не так горячо, утрясется. Отозвался не вдруг Шалентьев. Кстати, отцовскую квартиру хорошо бы сохранить за Петром. Помотаемся, помотаемся, а там ему захочется обрести свое жизненное пространство. А у матери, ты ведь знаешь, есть своя отдельная жилплощадь, и я, не в пример некоторым нерешительным особам, не могу ей об этом напомнить. Кстати, ты могла бы и меня понять, необходимо переждать, все перемелится. Мать все время запугивает меня своей близкой смертью. «Ты завел разговор не ко времени», — «Не приняла его», — тон Аленка. «Прошу тебя, не надо сейчас». Согласно кивнув, Шалентьев включил скорость. Машина тихонько, словно пробуя колесами шаткие бревна настила, взобралась на горбатый мостик, осторожно перевалила через него. Шалентьев сразу же прибавил скорость, и до самого Зежска они не разговаривали. Каждый думал о своем. Лишь на старой, вымощенной булыжником еще при Иване Грозном, Зежской площади, между ними опять произошла короткая размолвка, на этот раз из-за сущего пустяка, из-за газированной воды. В ответ на слова мужа о дурном качестве воды Аленка с видимым удовольствием выпила два стакана и, приведя пожилую усталую киоскершу в замешательство, даже сердечно поблагодарила ее. Дальше машина вновь мягко шла по широкой удобной автостраде, а они сидели напряженные, враждебные, без малейшей попытки к сближению, к примирению. И Аленка впервые за время их недолгой совместной жизни чувствовала непреодолимое желание освободиться из-под влияния сидевшего впереди нее сильного, жестокого человека и думала о том, как трудно в их возрасте привыкать друг к другу, в то же время пытаясь пересилить себя, свое дурное настроение и не дать разрастись ненужной и глупой размолвке. Именно в это время Шалентьев, как это с ним случалось с минуты душевного напряжения, вначале ушел в себя, помрачнел, затем с несвойственной ему прямолинейностью заявил о своем недоумении и несогласии оставлять мальчишку на кордоне, пусть даже на самый короткий срок. С неожиданной горечью он вспомнил свое бесприютное детство, тяжелый, нестираемый след в душе, обиду, которую он так и не простил матери. Откинувшись на спинку сиденья, Аленка прикрыла глаза, притворяясь задремавшей. Нагревшаяся в ее ладони банка с медом успокаивала, и она не хотела расставаться с нею. «Старею», — подумала она безразлично. «Что мы все-таки нашли друг в друге? И нужно ли нам быть вместе? Или все случилось от бездушия и эгоизма детей? Оба мы одинаково боимся одиночества, старости, и после гибели Тихона схватились друг за друга, как за спасение. И это самое простое и логичное объяснение. Он что во мне нашел? Сильный человек, обаятельный, когда хочет, любит борьбу, власть, много добился, еще большего добьется, мог бы найти лучше, помоложе». Сейчас именно таким, как он, девчонки на шею вешаются. Подавив желание взглянуть на себя в зеркало, Аленка рассердилась. Слишком мало еще прошло времени с тех пор, как они с Шалентьевым вместе. Все еще может измениться. И нечего заниматься самоедством, тем более, что в самой себе она копаться не любила. И, конечно же, прав Костя. Отец умен, самое главное, он прекрасно понял... все увидел своими глазами. И ей сейчас плохо и стыдно больше всего именно перед ним. Проводив дочь с мужем, Захар и в самом деле недолго думал о них. Шалентьев ему не понравился. И не только не понравился, но и рассмешил своей какой-то ненатуральной сверхозабоченностью и деловитостью. Лесник отвык от подобных людей, считающих себя единственно необходимыми для жизни, вокруг которых должно крутиться все остальное. При встрече с зятем в душе у него сработал некий защитный механизм, и Шалентьев попал на ту самую полку, куда старый лесник помещал подобных ему людей, помещал, чтобы сразу же о них забыть и больше ими не интересоваться, словно их никогда не было. В душе, не прерываясь, продолжалась своя, важная, нужная для него работа. Он разговаривал, отвечал на вопросы зятя, даже улыбался, но Шалентьев для него уже как бы не существовал. Едва шум мотора красивой щегольской, как будто только что сошедшей с конвейера с лаковым отливом машины, лишней и ненужной здесь, в спокойной зелени леса, затих, лесник отправился к навесу с напиленными к зиме дровами и принялся их колоть. Хочешь, не хочешь, лето кончится, придут холода. В жизни свой определенный порядок, его нельзя отменить. Егор вызывался на той неделе помочь. Может, и зря отказался. Лето, мол, еще долгое, сам справится. Раздумывая таким образом, он ничего по вечной хозяйской привычке из происходящего вокруг не упускал. Ни появившегося невесть откуда вертевшегося поодаль Дениса, ни дико посматривающего на зависшего над кордоном ястреба, ни кур, бегущих в укрытие. Одной рукой придерживая, другой взмахивая топором, лесник привычным движением раскалывал чурбак за чурбаком. Работа его успокаивала, проясняла голову, и за работой незаметно проскочило часа два. Разогнувшись, придерживаясь за ноющую поясницу, он, привычно воткнув топор в старую колоду, присел сам. «Ну что смотришь? Иди, подсаживайся», — сказал он, искоса присматриваясь к Денису, определяя, какой породы в нем больше. И, вспоминая Брюханова, его неожиданную жуткую смерть где-то в немеренных высотах над Сибирью, «Вот так-то, брат», — добавил лесник, неопределенно поглаживая доверчиво пристроившегося рядом мальца по голове. «Сначала нас пускают на белый свет, потом выкидывают вон, греби себе как можешь, подтонешь, туда и дорога». Внимательно и сосредоточенно выслушав, Денис поднял на лесника серые золотистым отливом глаза. «Ты тоже меня бросишь, дедушка?» — спросил он, не меняя позы, и лесник, с трудом преодолев желание схватить мальчика на руки, прижать к себе, натужно прокашлялся. Что-то в самом деле перехватило ему горло. «Мелешь всякую чепуху, Денис!» — сердито хмурясь, — сказал он. «Я вовсе не про тебя. Я совсем про другое подумал. Никто тебя не бросил и не собирался бросать». «Меня Валька Тёшкин дразнил», — все тем же ровным, ничего не выражающим голосом сказал мальчик. «Ты, — говорит, — никому не нужен. Давай, — говорит, — убежим с тобой в Индию, в джунгли». «Какой еще Валька?» — потерянно спросил лесник. «У нас во дворе с бабушкой живет. У него отец с матерью за границей работают. В Индии завод строят». «А черт бы их всех побрал!» — не выдержал лесник, — выдернул топор из колоды и поднялся. «Знаешь, люди от безделья бесятся. Ты знаешь, ты того... Не верь с моему Вальке. Мало ли кому, что в башку втемяшится. Слышь, у нас в лесу зима долгая, холодно, волки бегают. Знаешь, сколько дров надо? Ты мне помогай. Я колоть буду, а ты по полежку бери, вот под навес складывай, а?» «Нет, что ты, дедушка, — сказал Денис, — лучше давай позовем сторожа или вахтера, или еще кого-нибудь. Давай с тобой лучше конструктор соберем. Есть катер-самоход на батарейках. Бабушка мне целый чемодан оставила». Неторопливо поставив очередной чурбак торцом, лесник с резким придыханием расколол его, отбросил в сторону, поставил следующий. «Ты можешь сидеть, не прерывая работы, — сказал он, — а я не хочу зимой мерзнуть. У меня кости старые, тепло любят. Я-то думал, мне помощника Бог послал, и сам черт нам теперь не брат, а ты вон что. Слышь, вахтеров нам нанимать не на что. Им голый шиш не покажешь, им денежки выкладывай. Я сам 80 рублев получаю. У нас с тобой руки-ноги имеются? На что они? Ты как хочешь, а я уж по-своему». Не обращая больше никакого внимания на притихшего мальчика, лесник снова не спеша принялся за дело. Помедлив, Денис посопел, затем подошел к вороху наколотых дров и, нерешительно взяв сухое желтоватое березовое полено, понес его под навес. Сделав вид, что ничего не заметил, лесник еще шибче принялся махать топором, хотя ему давно пора было передохнуть. Поясница ныла и во рту пересохла. Денис таскал дрова все азартнее, пыхтел, стараясь взять теперь 3-4 полена сразу, и, кое-как затолкав их на место, тотчас мчался обратно. «А я тебя перегоню, дедушка», — неожиданно заявил он Захару, и тот, обрадовавшись передышке, выпрямился. «Я все теперь перетаскаю». «Перетаскаешь и перегонишь», — согласился лесник, молодо светлее глазами. «А чего не перегнать? Ты же вон какой молодой, сильный, а я свое оттопал». «Ты, дедушка, не останавливайся», — потребовал разохотившийся, раскрасневшийся от быстрой работы мальчик. «Давай честно, кто кого перегонит?» «Ну вот». «Сам себе заботу схлопотал», — проворчал лесник и, сдерживая руку, с удовольствием принялся за дело. Характер правнука пришелся ему по душе, и они, старый да малый, старались еще часа три. Наконец, отдуваясь, лесник опустился на колоду.